Глава 11. Скромное ремесло цирюльника помогло Томасу Сесилу не только сводить концы с концами, что было более характерно для его коллег, но и относительно процветать. Правда, была и у него в начале черная полоса. Хорошо помнится убогое, полуголодное детство. Оно дало ему хороший опыт карманных и прочих краж, которые, как он тогда полагал, станут основным занятием его жизни. Вместе со своими дальними родственниками, братьям Джоном и Робертом Гоббсами, заставляли они чертыхаться от досады ни одного торговца или лавочника. Были и неудачи, когда поймаешься на горячем. Однако дальше хорошо отстеганного зада дело не доходило, и это при всех вытекающих отсюда неудобствах радовало неудачливых воришек. Порка, справедливо они считали, не самое худшее из зол. Уже тогда мальцы были наслышаны о незавидной участи узников тюрем, радовались, что эта чаша миновала их. Повзрослев, родственники еще некоторое время, скорее по привычке, продолжали заниматься прежним, но со временем их пути разошлись. Старшего из братьев сильно влекло море, он нанялся на судно, отправляющееся с грузом кож в европейский порт. Дальше связь с Робертом прервалась. С Джоном Сесил еще предпринял несколько набегов на толстосумов. Однажды Томас, спрятавшись за углом торговой палатки, наблюдал, как замешкавшегося Джона схватили под руки дюжие мужики и, хорошенько избив, куда-то поволокли. После этого Джон бесследно исчез. Сесил предполагал, что удача, чего они побаивались, все же изменила его родственнику и компаньону. Смирившись с этой, он надеялся временной утратой, Томас сначала было продолжил, уже в одиночку, прежнее занятие, но как-то раз, лишь чудом спасшись от справедливого наказания, вспомнил о жалкой участи, которую влачил в это время за решеткой Джон. Ужаснулся мысли, что сам только что едва не обрек себя на подобное, и благоразумно решил, если не окончательно порвать, то хотя бы повременить с прежним занятием и испытать себя на каком-нибудь другом поприще. Слово «каком-нибудь», произнесенное случайно, без какого-либо умысла, оказалось тем не менее пророческим. В какой только роли не пришлось испытать себя Сесилу: мастильщиком улиц, каменотесом, кожевником, красильщиком, кузнецом, и отовсюду, не проявив усердия, а то и просто завалив дело, был с позором изгнан. Правда, некоторые ремесла, типа каменотеса или кузнеца, он бросил сам, поскольку уж больно тяжелы казались они ему с непривычки. Оставшись на некоторое время неудел, он был в раздумии, как же поступить. Средств к существованию не осталось, и нужно было принимать какое-то решение. Голод в таких случаях не позволяет бесконечно долго предаваться размышлениям. Как поступить? Вот в такое неопределенное время Сесил, засидевшись однажды допоздна в одной из таверн и молчаливо прихлестывая самое дешевое из вин, думал о чем-то своем, как вдруг почувствовал чью-то руку на плече. Он с раздражением оглянулся, чтобы посмотреть, кто посмел нарушить его блаженный покой, прервать ход его размышлений. Но тут же сердитое выражение его лица сменило гримаса восторга. «Роберт!» Только и смог выдавить из себя, да броситься в объятия своего родственника. Долго еще сидели они одиноко за одним из столиков таверны, много вина было выпито, много слов сказано. Томас поведал о своих заключениях, посетовал на судьбу и завершил рассказ тем, что вот теперь не знает, как быть дальше, что предпринять в незавидной ситуации, в которой он сейчас оказался. Роберт рассмеялся и похлопал своего собеседника по плечу. «Неисповедимы пути Господни! Несколько лет назад и я вот так, как ты ныне, сидел в этой же норе. Да, да, уже не помню, за этим ли столом, и также проклинал свою судьбинушку, которая, увы, была не очень-то благосклонна ко мне. Правда, случались и удачи, но закончилось тем, что я без гинеи в кармане оказался едва ли не на помойке». Безумно тосковал по морю, что предало меня, но я рад был бы всецело вновь отдаться ему, лишь бы только подвернулась такая возможность. И она подвернулась, дружище Томас. И Роберт Гоббс поведал своему собеседнику о том, о чем вы уже знаете. Услышав о Джоне, Томас порадовался за него, ведь какая удача, что судьба свела его с таким богачом. Молодчина Джон, что не забыл и о брате, свел своего хозяина и с ним. А Роберт продолжал увлеченно рассказывать об удивительно удачной для них всех сделке, благодаря которой он снова вернулся в море. Долго Роберт не мог выговориться, страстно горели глаза слушателя, который весь обратился вслух. Это возбуждало еще больше азарт в рассказчике, и он снова и снова принимался хвалиться своими бедами в морских баталиях. На столе догорела очередная свеча, и после окрика Роберта тут же была заменена новой. «Теперь на мне, сам видишь, дорогой костюм, карманы полны золота», и Роберт весело хлопнул себя по бокам, послышался звон монет. «Не удивляйся, что я при таком достатке появился в столь незрачном месте. Просто решил отдать долги, ведь эти люди меня в свое время не отправили на тот свет, хотя мне и нечем было заплатить за кусок солонины да стакан рома. Теперь уже плачу золотом. Видишь, вместо масляной курилки в порыве щедрости осчастливили. Почет, понимаешь, и уважение». Гоббс позволил себе сострить. Ухмыльнувшись, он слегка потянулся и захрустел пальцами. «Ну, а теперь о главном. То, что я сужу тебя деньгами, это, конечно, не вопрос. Я хотел... Роберт, ты мой спаситель!» «Да будет тебе. Вспомни былое. Сколько вместе пришлось нам в передрягах разных побывать. Ну да ладно. Мечтаю, чтобы ты не утешился малым. Скажи прямо, пропить за несколько дней деньги, что я тебе дам, и снова скитаться голодным под стенами этой таверны, это проще всего. И мысли заняты будут опять лишь куском хлеба. Не хотелось бы мне... Да что ты, Роберт, да я... Дай договорить. Я дело хочу предложить тебе. Настоящее. Да, да, я согласен. Да не мельтеши ты, Том. Я ведь запомнил тебя решительным. Помнишь, как опустошали карманы жирных мясников да торговцев, а теперь... Видать, жизнь здорово подергала тебя, дружище». Тот тяжело вздохнул, но промолчал, опасаясь снова сказать что-то не в попад. Или же не желая тянуть время, чтобы скорее услышать заманчивое, по всей видимости, предложение. Гоббс заказал еще рома и продолжил. «Да ты уж не думай, что сразу предложу тебе невесть какую благодать. Возможно, ты не согласишься выполнить довольно унылое задание. Да говори, Роберт, не томи. Джон ведь тоже как бы слугой у графа. Другой скажет, мол, раб, подневольный человек. Тем не менее, он достаточно богат, притом настолько, что может хотя бы и сейчас начать собственное дело. А уж насколько он будет состоятелен в будущем? Одним словом, иногда не зазорно начать и с малого. Так вот, мне нужен свой человек в дуре. Работа предстоит не тяжелая. Понимаю, что у тебя к цирюльным делам, конечно же, стремления нет. Можно подобрать что-либо иное. Но мне кажется, задуманный мною вариант наиболее подходящий в этой ситуации. В Дувре я присмотрел цирюльню, которую куплю для тебя, ежели мы сговоримся. Эта цирюльня то, что нам нужно. Она расположена в порту, почти у самой воды, и вся гавань из ее окон открыта, как на ладони. Правда, окон это громко сказано, одно небольшое окошко, комната не палаты короля, но это все же кое-что. Это свое дело». «Да я что, Роб, конечно же! На случай, если у тебя не заладятся дела, я подкину тебе деньжат, когда приеду на родину. Но приплачивать буду не за умелое владение гребнями. Требуется другое – внимательность и исполнительность. Ты, когда будешь припудривать парики своим клиентам, не забывай одним глазом поглядывать на гавань, что там происходит. Твоя наблюдательность мне пригодится». «Короче, я объясню тебе все на месте. Так как? Отправляетесь, господин цирюльник, со мной в Дувр? Завтра я поднимаю якорь своего судна, которое покачивается в эту минуту на волнах набережной Биллинсгейт, и прежде чем миновав Ла-Манш, выйду в воды Атлантики, появлюсь в Дувре, куда и тебя могу с собой взять. Плывешь со мной, дружище Том?» Лицо Томаса сияло. «Конечно, Роб! Ты еще спрашиваешь? Что же мне терять-то?» «Ну и хорошо. Пора отправляться на судно. Пойдем, дружище». «О, да тебя ром разморил. Слаб ты стал, братец, слаб. Ну да ладно. Обопрись на мое плечо». «Вот, хорошо. «Хозяин, благодарю за свечи. Почет, понимаешь, и уважение». С тех пор прошло несколько лет. Если вначале Томас, понятия не имевший о ремесле цирюльника, побаивался неудачи, то потом, пройдя неплохую школу у хорошего мастера, это подладил Гоббс. Сам довольно умело начал справляться с непривычными для него обязанностями. Если бы кто-нибудь во времена его бесшабашной воровской юности сказал, что воришке придется в будущем услужливо вертеться с гребнем вокруг копны волос, а то и сверкающей в солнечных лучах лысины очередного щеголя, он, наверное, не поверил и долго смеялся бы, свалившись на землю и по-детски стуча ногами. Но пути Господни, как мы уже говорили, неисповедимы и будут оставаться такими, наверное, всегда, сколько будет существовать человечество. Томас даже благодарил судьбу, что она распорядилась именно так. Ведь если раньше, не имея крыши над головой, он ночевал где придется и занимался тем, за что могла и полететь голова, или ждала участь жалкого узника в подземелье одной из многочисленных тюрем Лондона, то теперь страх покинул его. Это как-то опьяняюще действовало на Томаса. Какое блаженство! Жить не таясь и не опасаясь, что в любую минуту все может измениться к худшему. Цирюльня оказалась не такой уж плохой, как он вначале подумал. Роберт приврал о крохотном окошке. Оно было не единственное и далеко не маленькое. Томас приобрел сразу не только ремесло, но и крышу над головой. Он стал хозяином сразу двух комнат, в одной из которых работал, другая же служила жилищем. Так что меланхоличному Сесилу, каким он начал становиться в последние годы, такой уклад жизни подходил, и сказать, что он был доволен своим нынешним положением, это значит сказать очень мало. Томас Сесил понимал, кому он должен быть благодарен за такие перемены, и добросовестно исполнял все приказы и наставления своего родственника. С какой целью он это делает, зачем Роберту все нужно, Томас не знал, но тем не менее был старателен и покладист. В этот день все шло как обычно, но вдруг Сесил заметил, как в воды гавани заходит знакомый ему корабль. Все было отложено, и Сесил поспешил к берегу. Возможно, Роберт привез какие-то вести, возможно, в порыве щедрости задарит его золотишком, как это бывало. А еще, помимо всего прочего, и повод пообщаться с Робертом, отвести душу за бутылкой рома, а этого добра у него на борту всегда в избытке. Томас вел уединенный образ жизни, и разрядка была для него неким праздником. Но что это? Нелепая надпись «Эльдорадо»? Возможно, он ошибся и спутал корабль с джиной? Может, они просто похожи? Да нет же, нет! Сесил не раз подымался на палубу судна и помнит каждую деталь, каждую царапину на его борту. Смутное предчувствие, что что-то произошло и что что-то здесь не так, переросло в уверенность после того, как Томас, терпеливо выждав на берегу, увидел спускавшихся с корабля на берег людей. Среди них не было не только Гоббса, но и ни одного члена его команды, а Сесил их знал по визитам на судно. И это еще больше его смутило. Ведь в разговорах с ним Роберт предупреждал: может случиться так, что он погибнет в бою, или команда его низвергнет, или другие неприятности произойдут. Гоббс начинал, бывало, о них говорить, но, как правило, не договаривал. Тем не менее он приказал Томасу, увидев джину, но не обнаружив среди экипажа его, Гоббса, или же когда в гавань Дувра зайдет одна Айна без джины, немедленно отправляться в Лондон к Джону Гоббсу. Прошел день. Сесил ничем не выдавал перед экипажем Эльдорадо своего пристального внимания, но тем не менее не сводил глаз ни с корабля, ни с его обитателей. От его ока не ускользнули покупки, произведенные экипажем судна в городе, и то, как после них эти люди стали отличаться от себя вчерашних, сошедших на берег Дувра. Всевозможные догадки и предположения терзали Томаса. Чем дальше, тем тверже он убеждался в мысли, что что-то здесь не так. Неизвестность разжигала в нем еще большее любопытство, подстегивала к дальнейшим действиям. Тут-то появилась гениальная идея, которую он воплотил в действие. Как бы ни прихорашивали себя дорогими убранствами люди с Эльдорадо, было видно, сколь истощены они, изнурены и неухожены. Цирюльник предложил им свои услуги, экипаж принял их с удовольствием. Только это и нужно было Сесилу. пользуясь хорошим расположением духа клиентов, которая с каждой минутой становилась еще лучше от ловкости мастера, творившего чудеса, Томас, как бы между прочим, добродушным тоном, настолько невольным, что было бы просто крамолой заподозрить в нем тайный умысел, справлялся о самочувствии и здоровье своих клиентов, спрашивал, откуда они прибыли и какая дорога осталась у них позади. Те щедро благодарили Томаса, твердя, что он просто кудесник, способный любого оборванца превратить в человека, взглянув на которого, все сказали бы «Король». Да вот говорить о главном напрямую, а не уклончиво отвечать на его вопросы, никак не желали. Это еще больше насторожило Томаса. Безуспешно попытавшись добиться нужных сведений, цирюльник был тверд в уверенности, что в мире предостаточно болтунов, что кто-то из этих людей все равно окажется сговорчивее. Но нет. Из четверых членов экипажа никто не взболтнул ничего лишнего, а один вообще, как ни старался цирюльник, не проронил ни единого слова. Лишь в самом конце самодовольно осмотрел себя в зеркале, удовлетворенно крякнул и, бросив деньги, без единого слова удалился. Спасибо, хоть заплатил щедро. Странное дело. Сколько ни наблюдал за кораблем Сесил, больше шестерых людей ему заметить так и не удалось. Возможно, остальные были на судне, возможно, разгадка оказалась бы иной, но закончилось тем, что Томас, ничего толком не разузнав и окончательно потеряв терпение, решил отправиться в Лондон к Джону. Собственно, он и обязан был так поступить. Ведь рассчитано указание Роберта именно на этот случай. Томасу самому поскорее хотелось поделиться с Джоном своими догадками, ведь цирюльник с радостью в душе стал подозревать, что экипажи-то на Эльдорадо, наверное, всего 6 человек, а это невероятно бы облегчило задачу его захвата. Возможно, его клиенты как раз и отняли это судно у Роберта, и было бы справедливо поступить с ними так же. Но сам он ничего не решит. Поскорее к Джону. Тот определится, как им поступить. Единственное, чего опасался Томас, это того, что пока он будет путешествовать, судно снимется с якоря и уйдет в море, унеся с собой тайну Джины Эльдорадо. Но заметив, что двое членов экипажа сами наняли коляску и отправились куда-то в сторону Кентербери, а остальные занялись покупкой провианта, он понял, что у него должно хватить времени на вояж в столицу. Следующее утро, наняв лошадь, он отправился в Лондон. Ночь после поездки в родные места, где он увидел и услышал то, что так потрясло его, Уолтер провел почти без сна. Он долго думал, анализировал, пытался осмыслить происшедшее. Вспомнил Штейлу, прежнюю их жизнь, но мысли вновь и вновь возвращались в день сегодняшний, который таил теперь для него столько загадок. Раньше и в тюрьме, и в трюме корабля, где хоть и было физически тяжело, но он понимал, где-то там, далеко, остался другой мир, такой прекрасный и милый его сердцу. Мир, в котором они вместе со Штейлой выросли, и куда он обязательно вернется, ведь закончатся все эти глупые недоразумения. И они заживут с любимой дружно и безмятежно, так, как жили раньше, все эти годы. Теперь он к своему ужасу увидел, что мира этого уже не существует, что все рухнуло и может случиться, если уже не случилось, что о прежнем и мечтать не придется. Возможно, произошло самое страшное. Теперь ему не только некуда возвращаться, но и не к кому. А вдруг он лишился не только своей земли, но и потерял Штейлу? Эта мысль была столь болезненной, что он несколько раз подымался с постели, подходил к окну, мерил шагами комнату, чтобы как-то успокоиться. Раньше ему казалось, что стоит только вырваться на свободу, и все само собой образуется. Только бы вырваться! Теперь же, когда была и свобода, и кроме того золото, с которым, казалось бы, не может быть проблем на этом свете, пришло и осознание того, что не все так просто. Сердце разрывалось об изруганной, замусоренной, прежде благоухающей земле Сиденсов. Что-то подобное творится и на его земле. Хотя вполне вероятно, Уот убеждался в этом с каждой минутой, что его земля уже не принадлежит ему. Ведь хозяина там фактически не осталось. Судом ему был вынесен смертный приговор, со временем его, видимо, заменили на каторжные работы в колониях, но это дело не меняет. Прах старого Берлоу покоится в земле. Та же участь, по мнению многих, постигла и младшего. Что же мешает влиятельному графу прибрать к своим рукам и его землю, а не только землю Штейлы? Штейла. Понятно, девушка пережила стресс, а после всех невзгод, лишившись крыши над головой, ее грешно осуждать за то, что она не отказалась от жилища, предложенного знатным богачом. Там роскошь, сытость, соблазнительно. Но что-то предательское сквозило во всем этом. Временный кров, да почему бы им не воспользоваться, коль нету своего? Распалившееся воображение Уолтера рисовало все новые и новые картины происходящего. Штейла уже давно стала супругой графа, не зря ведь он так смотрел на нее там, на суде. Увлеклась беззаботной жизнью, которая царит во дворцах, а земли тем временем автоматически перешли в руки графа. Вот он и творит на них все, что ему вздумается. Завтра? Нет, уже сегодня, совсем скоро, утром он разыщет дом этого графа, помнит, на суде его представляли графом Сленсером, и все выяснит. Он обязательно все разузнает, увидит Штейлу. Дожить бы только до утра. Но чем дольше он обдумывал предстоящий визит, тем больше утверждался в мысли, что уж чего, а совершать визит в дом этого человека ему как раз и не следует. Конечно, его проникновенная речь на суде подсказывала довериться Сленсеру, который, как ему тогда казалось, искренне жалел Уолтера и желал им со Штейлой счастья, но душа твердила обратное. Нельзя доверяться. Да разве только душа? Глаза видели его взгляды на Штейлу на суде и то, что натворил граф на бывшей земле ее. Да ему, коль он приметил девушку, напротив, выгодно было, чтобы Уолтера навечно спрятали за решетку или, более того, казнили. Собственно, он и раньше задумывался, а сейчас утверждался в этом окончательно. Возможно, все было предрешено еще до суда, где граф лишь разыгрывал благородного человека, чтобы расположить к себе красавицу. Странное дело, Уолтер вспомнил, именно такое впечатление в первые минуты у него сложилось, но тогда он сердился на графа за его увивание вокруг Штейлы, а дальше защитная речь настолько трогательная, что Уолтер засомневался. Возможно, этот богач и впрямь желает помочь? Ведь утопающий, как говорится, готов ухватиться за соломинку, лишь бы спастись. Вот и речь графа была тогда спасительной надеждой. Уолт даже на мгновение поверил, что самое страшное уже позади, что все недоразумения утрясутся, и он после всех кошмаров станет свободным и бросится в объятия любимой. Нет, он закружит ее в своих объятиях. Уолтер тяжело вздохнул от горьких воспоминаний. Интересно получается, что он скажет графу, переступив порог его дома? «Отдайте мою землю, верните мою невесту?» Глупо. А если он за это время добился ее руки, то Уолт для него еще и опасен. Вполне возможно, граф не побрезгует ничем, чтобы убрать его со своего пути, а заодно навсегда вычеркнуть из жизни Штейлы. Конечно, юноша был одержим желанием поквитаться, но благоразумно понимал. Действовать сгоряча, прямолинейно не стоит. Необходимо все разузнать, взвесить и тогда уже решить, как поступить. Огромное желание побыстрее отправиться к графу, разузнать самому, из первых рук, увидеть Штейлу, уступили место благоразумному решению. К графу отправился не он, а Билли. Под любым предлогом, это они придумают, посторонний человек, которого там никто не знает, отправится и непредвзято во всем разберется. Главное, не вызвать подозрения у графа, не дать ему понять, что Билли действует по поручению Уолтера. Утром друзья обсудили все детали, похлопали друг дружку по плечу, желая удачи в задуманном, и занялись каждый своим делом. Билли розысками графа Сленсера, которого, впрочем, найти было нетрудно в силу его популярности, да и дом богача находился почти рядом, здесь же, в Сити. Уолт сел в нанятую коляску, в которой уже успел привыкнуть, и отправился туда, откуда еще совсем недавно так страстно желал вырваться. В тюрьму, из стен которой их отправили на Барбару. Конечно, он принял все меры предосторожности, чтобы не быть узнанным. Роскошный парик с множеством локонов-завитушек не спадал на плечи, припудренные щеки в стиле эдкого изнеженного щеголя и наклеенная борода сделали свое дело. Ота сейчас не узнали бы даже друзья. Он еще и еще раз придирчиво осмотрел себя в зеркале, решил, что все безукоризненно, поблагодарил проворного лондонского цирюльника, вызванного прямо в номер, что они с Билли снимали, и отправился в путь. По дороге он поймал себя на мысли, что думает сейчас не столько об успехе своей поездки, сколько о результатах визита Билли к графу. Штейла, Штейла. Неужели она навсегда потеряна для него? А может, Билли вернется с радостными вестями? Нет, не стоит обольщаться. Тем горше будет разочарование. Уот постарался отогнать эти мысли и остаток пути обдумывал, как повести себя с начальником тюрьмы. Приказав остановить коляску у самых ворот, он вдруг почувствовал неприятное покалывание в груди. Он не считал себя трусом, но сейчас какое-то непонятное чувство, сродни волнению и нерешительности, охватило его. Да, с этим местом были связаны неприятные воспоминания, а может, иные чувства и предчувствия овладевали им, но одно в тот момент было ясно. Ему очень не хочется вновь переступать порог этого места, велико желание приказать кучеру повернуть коляску обратно. Но он отогнал глупую мысль, выругал себя за нерешительность и уверенно сошел с коляски. К чему эмоции? Обязательно нужно добыть сведения о Сэме, о других, с кем успел подружиться в тюрьме он и оставшиеся на Эльдорадо. Их нужно было выручить во что бы то ни стало. Главный аргумент – золото. Имея его сейчас неимоверно много, удачливой шестерке было бы грешно не потратиться на тех, кто менее удачлив, но кто делился с ними куском хлеба, поддерживал в тяжелую минуту. Теперь они имеют возможность поддержать бывших друзей по несчастью, выручить из беды. Нет, Уот не пожалеет никаких денег. Ему хотелось верить, что нет на свете таких сумм, перед которыми могли бы устоять тюремные чиновники. Сойдя с коляски, Уолтер машинально оглянулся и увидел вдалеке всадника, намеревавшегося спешиться. Не обратил на него внимания и направился к тюремным воротам. Через минуту он уже отдавал решительным голосом охраннику приказание. «Доложи начальнику тюрьмы, что я тотчас желаю его видеть. Да шевелись, каналья, я не привык ждать». Напуганный решительностью и помпезным видом богача, охранник поспешил уведомить своего начальника о столь странном визитере. Не каждый день посещают тюрьму столь важные особы. Рольф Аддисон был сам по себе человеком трусливым, нерешительным, да еще растерявшийся охранник своим испуганным видом и сбивчивой речью наделал переполоху и теперь не знал, как поступить. Бессмысленно поперекладывав бумаги на своем столе, он рявкнул. «Чего стоишь, дурак? Зови господина ко мне в кабинет! Да живо!» Пометавшись по кабинету, наспех прибрав в нем, одновременно обдумывая, как ему поступить при встрече с нежданным визитером, Рольф решил подобраться к этому богачу, польстить ему, даже отправиться навстречу, приветливо проводить в кабинет и расположить к себе тем самым. Кто знает, что это за птица? Благоразумнее будет подстраховаться. Он увидел посетителя, и сразу же недоброе чувство овладело им. Твердая поступь, гордо поднятая голова, властный взгляд говорили, что направляется этот человек сюда не в роли просителя. Уот даже не подозревал, сколь добрую службу сослужила ему удачно придуманная манера поведения. Рольф Аддисон, не разобравшись в ситуации, наоборот, повел себя так, что Уолтер сразу же понял – все складывается превосходно. «Просим, просим, господин!» И, не дождавшись ответа, начальник тюрьмы услужливо продолжил. «В наше не слишком привлекательное заведение». Пропустив мимо ушей эту трескотню, Уот, тем не менее, подбодрился и шел впереди, будто он здесь хозяин. Аддисон, неуклюже перебирая ножками, поспешил следом. «Прошу в мой кабинет, господин... милорд, прошу, ваша светлость». Аддисон шел ва-банк. Даже если этот знатный господин не герцог, думалось, то ничего страшного не будет, если польстить ему, чтобы как-то задобрить этого человека, который не удосужил начальника тюрьмы даже взглядом. Переступив порог своего кабинета, Аддисон пододвинул свое кресло гостю, на котором тот вальяжно развалился, сам же присел на жесткий табурет, куда обычно усаживался тюремный писарь. «Слушаю вас, ваша милость, слушаю». Гость не спешил начинать. Он медленно оглядел все вокруг и остановил свой взор на хозяине. Взгляд был настолько пристальным и долгим, что тот, ощутив дискомфорт, заерзал на стуле и начал приводить в порядок свой костюм, зачем-то отряхивая его. Уолтер упивался торжеством. Ведь совсем недавно этот человек распоряжался его судьбой, да и ныне в его руках судьбы многих. «Да, слушаю вас, ваша светлость, слушаю, чем могу быть полезен?» Гость лениво вздохнул, игриво прищелкнул пальцами и, наконец-то, изрек. «Да нет, это я вас намерен слушать. Прошу отвечать на мои вопросы четко и внятно, сколь бы странными они вам не показались. Думаю, вам достаточно, что я действую по приказу короля. Чтобы не гневить Карла, советую быть искренним, иначе...» «Да что вы, ваша светлость, как можно? Оскорбляете недоверием?» «Приступим к делу. Меня интересует судьба некоторых лиц. Итак...» Гость достал из кармана бумагу, заглянул в нее и изрек. «Сэмюэль Хогарт!» Аддисон учащенно заморгал глазами, потом, сообразив наконец-то, что от него требуется, хотел кинуться к двери. «Сейчас я позову писаря, у него все записано!» Но гость остановил его. «Ну что вы, Аддисон, зачем нам писарь? Сами люди образованные, читать умеем, неужто мы в записях не разберемся?» Аддисон остановился уже в дверях, подавленный, растерянный. «Ну что вы, Аддисон, веселее? Мы теряем время». «Да, да». Начальник тюрьмы порылся в шкафах, отыскал толстую книгу, взгромоздил ее на столе и начал листать. Уот видел, как дрожали его пальцы. Страницы испуганно разлетались, беспорядочно порхали, и не скоро тюремщик подал голос. «Как вы сказали, ваша светлость?» «Сэмюэль Хогарт». «Да, есть запись, вот она. Сэмюэль Хогарт приговорен к 20 годам тюрьмы. В результате болезни умер в тюремной камере 19 января 1630 года, что подтверждено и засвидетельствовано тюремным лекарем». Аддисон закончил фразу и быстро поднял глаза на своего собеседника, чтобы увидеть его реакцию. «Бывают в жизни случаи, когда одновременно ты и охотник, и жертва. К примеру, крадутся в темноте двое, наталкиваются друг на дружку и, испугавшись, разбегаются. Пусть это не самый удачный пример, но нечто подобное произошло и сейчас». Уолтер от неожиданности не мог скрыть удивления, начальник же тюрьмы расценил это по-своему. Не занимайся Рольф неблаговидными делами, ему при всей его трусости нечего было бы бояться. «Пожалуйста, вот записи, вот само тюремное хозяйство, извольте убедиться. Если что не так, не взыщите. Стараюсь, чего-то не успеваю сделать». В данной же ситуации он только и думал, а не раскрылись ли его темные дела, а не связан ли этот визит с расследованием его, Аддисона, деятельности. Заранее сознавая себя виновным, он любое действие со стороны гостя расценивал как свое поражение. Отреагируя сейчас гость спокойно на его информацию, все было бы нормально. Задан вопрос – дан ответ. Умер узник. Какие претензии? От болезни ведь умер. Он начальник тюрьмы здесь ни при чем. Многие болеют, умирают. Округленные от удивления глаза гости и его взгляд, столь пронзительный, что от него казалось невозможно скрыться нигде, красноречиво свидетельствовали, что гостю известна истина, что уличили его Аддисона во лжи. Однако... Вот в это время еще не осознавал, нить какой аферы ему удалось только что поймать, но уже начал догадываться, что стал свидетелем и участником какой-то тайны, которая, возможно, и объяснит столь странное поведение и растерянность начальника тюрьмы. Уолтер сразу и сам растерялся, но это длилось лишь мгновение. Через минуту он уже знал, как действовать. Так, продолжим. Уолтер Берлоу. «Читайте дальше свои записи. Почему вы смутились? Я слушаю. Итак, Уолтер Берлоу». Рольф как-то жалко и беспомощно взглянул на гостя, с трудом оторвал от него взгляд, полистал страницы и прочел на этот раз не так твердо и быстро. «Уолтер Берлоу. Приговорен к смертной казни 10 ноября 1630 года. Приговор приведен в исполнение... 2 февраля 1631 года. Тело предано земле». На начальника тюрьмы жалко было смотреть. Он с таким виноватым видом поднимал голову, так боялся взглянуть в глаза человека, от которого, как ему казалось, зависит отныне его судьба, что его визави и говорить ничего не нужно было. Казалось, еще мгновение, и Рольф сам бросится на колени со словами мольбы. Уолтер ликовал, празднуя в душе победу. Но это была не столько его победа, сколько поражение Рольфа, который сам выдал себя с головой. Ему же, понявшему, что сейчас можно брать Аддисона голыми руками, было бы непростительно не воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами. И роль свою он исполнил до конца. Многозначительно прокашлявшись, тоном как бы подытоживающим разговор, гость сказал: «Ну что же, Аддисон, надеюсь, вы понимаете, что жизнь ваша всецело зависит от меня. Если вы правдиво во всем покаетесь и честно мне поведаете, я, может быть, смогу смягчить гнев и пересмотреть отношение к вам. В противном же случае, одного моего слова достаточно Карлу, чтобы ваша голова покатилась, или же вас посадили в одну из камер вашей же тюрьмы, к самым отъявленным негодяям, которые не упустят возможности поквитаться за прежние обиды». Случилось то, чего и ожидал Уот. Аддисон рухнул на колени перед ним, лихорадочно причитая: «Пощадите, ваша светлость, пощадите!» «Да будет вам, Аддисон! Этим вы только усугубляете ваше положение. Я жду ваших объяснений. Да живо же!» Рольф поспешно поднялся и, как провинившийся ребенок, что боится наказания, виновато взглянул на собеседника и начал: «Это все Том Бикс! Это он, подлец, меня соблазнил!» «Да не торопитесь, Аддисон, давайте все по порядку. Кто такой Том Бикс?» «Капитан Барбары. Однажды он прибыл сюда с предписанием от короля доставить на борт узников, которым тюремный срок, а некоторым даже смертная казнь, были заменены на каторжные работы на сахарных плантациях в английских колониях. Благое, в общем-то, дело. Зачем зря пропадать рабочие силы, если ее можно с такой пользой применить в интересах короны? Но Бикс, подлец, предложил не ограничиваться этим списком, а отдать ему еще нескольких заключенных, которых он потом продаст плантаторам, и деньги за них поделит между нами. Бог свидетель, ваша светлость, я долго упирался. Ну, так уж и долго. Ну, первый раз отказал, богом клянусь. А за вторым согласился. Он, каналья, деньги грубейшим образом совал. Говорит: «Посмотри в бумаге. Приговорен к смертной казни. Завтра вы его казните, и кому проку от того? Лишь червям радость. Ты, — говорит, — сегодня мне его продай, а завтра сделай запись, мол, казнен и погребен. Кому какой убыток? А для нашего кошелька польза». Одним словом, соблазнил подлец. «Виноват, ваша светлость, виноват. Пощадите!» Уот молчал, осмысливая услышанное. Рольф в это время что-то бормотал раскаяние, а у гостя уже возник план, как сэкономить золото, не вызвать при этом лишних подозрений и все уладить. Но нужно было побольше выведать у этого жалкого человека. «Богом клянусь, не подпущу теперь этого подлеца и близко к себе. Да не так уж много я и нагрешил, ваша светлость. Барбара и так была переполнена невольниками, так что если я кого и добавил к этой компании, то самую малость, богом клянусь». «Вы начинаете гневить меня, Аддисон. Так уж и малость, так уж и на одно судно». «Еще услышу ложь, лично буду просить у короля смертной казни для вас, Аддисон». «Нет, нет, прошу вас. До последний раз, когда он явился сюда, под его началом было два судна. Виноват, ваша милость, богом клянусь». «И куда направились они?» «Последний раз?» «Да, когда прибыло два корабля». Бикс не всегда говорил, куда именно он отправляет очередную партию товара, но в последний раз в разговоре упомянул Барбадос. «Да-да, я вспомнил, он определенно точно собирался на Барбадос». Уот облегченно вздохнул. Он больше всего боялся, что начальнику тюрьмы неизвестно, куда ушли корабли, что и неудивительно, его дело отдать заключенных, а дальше... Тогда поиски Сэма были бы почти безнадежны. Ведь искать его в такой массе английских колоний было почти бессмысленно. Теперь же все сильно упрощалось. Конечно же, Барбадос достаточно большой остров, но все-таки круг поисков очерчен твердо, а уж насчет самих поисков, так за ним дело не постоит. Лишь бы ужасная буря, что разбросала невольничьи корабли, не сделала с судном, на котором плыл Сэм, то же, что и с Барбарой. Все остальное не страшно. Не дождавшись ее, второе судно все равно должно продолжить путь к конечной цели с надеждой, что со временем туда прибудет и головное. Сэм на Барбадосе. Отлично. Уже не зря Уот совершил этот вояж к Аддисону. Тем не менее, было бы глупо не воспользоваться столь благоприятной ситуацией, чтобы освободить из этих стен бывших своих друзей, которые еще, возможно, остались здесь. Билли, Ника, Неда, Джека, Гарри. Список этих людей лежал в кармане Уота. Он сам написал его под диктовку своих друзей, так как многие из них не были обучены грамоте, следовательно, сами не могли этого сделать. Список получился довольно внушительным, но по прочтении его Аддисоном значительно сократился. Многие действительно были преданы земле. 14 же человек в настоящее время здесь, в тюрьме, и ждали своей участи. Рольф услужливо предоставил все эти данные гостю, порывшись предварительно в книге. Закончив это занятие, он застыл в ожидании приказаний. Гость лениво расправил плечи. «Не стану утруждать вас, Аддисон, объяснениями, зачем я это делаю и по чьему приказанию, скажу одно. Вы обязаны немедленно освободить названных людей и передать в мое распоряжение». Видя некоторую растерянность и недоумение на лице начальника тюрьмы, более резким тоном добавил: «И чем быстрее и четче вы выполните мое приказание, тем больше у вас шансов выпутаться из этой истории живым». Тот учащенно закивал головой. «Да, да, конечно». «Так поторопитесь же, Аддисон. Зачем задержка?» «Я отдам сейчас приказание». И начальник тюрьмы проворно бросился к двери. Уот, оставшись один, задумался. На мгновение у него проскользнула мысль, что тот раскусил его и вернется сейчас сюда с охраной, чтобы арестовать Уота. Но он сразу же прогнал эту мысль. Аддисон в таком состоянии вряд ли был способен трезво оценивать ситуацию. Да и не тот это человек, чтобы совершать столь решительные поступки. Уот и еще осмотрел комнату, в которой находился, вспомнил месяцы, проведенные здесь, как гневился Аддисон на Сэма, когда тот столь необычным способом добился таки лекаря для Уолтера. «Нет, господин Аддисон, жалеть вас нынче не стоит. Вы обязаны сполна рассчитаться за все свои грехи». Вскоре тюремщик пришел, вернее, даже прибежал, и запыхавшимся голосом доложил: «Все, ваша светлость, все исполнил, как вы велели. Думаю, это мне засчется на будущее, ваша светлость. Уж постарался, смилуйтесь. Все удивляются, зачем я это делаю, но для вас». «Хорошо, хорошо, Аддисон. Действовали вы действительно проворно, и я бы не возражал отметить эту вашу прилежную расторопность. Да вот одна деталь этому препятствует. Старались вы не для меня, как вы изволили заметить, а для себя, спасая свою паршивую жизнь. Не сделай вы этого, сейчас бы вместо них я увел с собой вас. С той лишь разницей, что использовал бы услуги конвоя». Гость резко поднялся. «Ну что же, засиделся я здесь у вас. Дела, дела ждут. Проводите меня». Всю дорогу до тюремных ворот Аддисон только и твердил, что о раскаянии да пощаде. За воротами возле коляски гостя, переминаясь с ноги на ногу, стояли 14 заключенных, оживленно обсуждавших неожиданный поворот своей жизни и с нетерпением ожидавших своей участи. Правда, вопреки желанию гостя, их окружала довольно-таки многочисленная охрана, но в этом случае Рольф поступил благоразумно. Опасаясь, чтобы заключенные не разбежались еще до прибытия человека, за них просившего, он приказал охранять их. Уот окинул взором толпу, сразу же заметив бывших сотоварищей по камере. Однако выдавать себя было бы крайне глупо, поэтому он строгим тоном, каким беседовал с Аддисом, обратился к этим людям с таким вниманием, смотревшим на него и понимавшим, что этот господин и есть причина их перемен. «Сейчас охрану уберут? Но это не значит, что вы сразу же, как трусливые зайцы, должны броситься в кусты. Следуйте за моей коляской, я дам вам дальнейшие приказания. Повторяю еще раз. Тот, кто совершит побег, только усугубит свое положение. Да и глупо бежать от свободы, которой в любое время можете воспользоваться, выслушав меня. Аддисон, уберите охрану!» Садясь в коляску, Уот ликовал в душе по поводу удачного завершения визита в тюрьму и все же решил к своим победам добавить еще один штрих. Он кивком подозвал к себе начальника тюрьмы, тот, сразу же бросившись к коляске, застыл в ожидании, пока высокий гость удобно рассядется. «Буду с вами откровенен, Аддисон. Я был послан сюда за вашей головой. Да не сутультесь вы. Учитывая ваше поведение, буду просить не прибегать к крайним мерам. Но это не значит, что спустя какое-то время король не изменит своего решения и не захочет в конечном итоге навести порядок в тюрьмах королевства, чтобы расправиться с компрометирующими честь короны людьми. Ваша голова, Аддисон, полетит первой. Уж в очень большом гневе был Карл на вас. Поэтому мой вам совет – под любым предлогом оставить свое место. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше же будет для вас». И не бледнейте, Рольф. Лучше спокойно провести остаток жизни рядовым охранником, нежели, побыв еще какое-то время начальником тюрьмы, лишиться головы. Да и что за жизнь будет у вас, Аддисон? Какой неуютный у вас кабинет. Сидеть в нем, трястись и пугаться каждого скрипа, полагая, что это пришли за вашей головой? Нет, Аддисон, такой участи не позавидуешь. Так что, думаю, вы поступите благоразумно. Со временем я пришлю сюда своих людей, чтобы убедиться, выполняете вы мои советы или пропускаете их мимо ушей. Прощайте. Кучер, трогай. Коляска неспешно покатилась по ухабистой дороге. Освобожденные заключенные покорно последовали за ней. Убитый горем и подавленный начальник тюрьмы долго еще стоял на месте, проклиная себя и капитана Бикса, толкнувшего его на этот грех, который теперь перечеркнул всю его Аддисона карьеру, да и жизнь тоже. Проехав несколько ярдов, Уот непроизвольно оглянулся по сторонам, вновь устремил взор вперед, но тут же снова повернулся. То, на что он вначале не обратил никакого внимания, теперь насторожило его. Все тот же всадник, что его Уот заметил еще до того, как вошел в ворота тюрьмы, стоял там же, и усердно всем своим видом изображал, что поправляет и подтягивает подпруги. Это было более чем странно. Получалось, что все это время всадник кого-то ожидал. Неужели Уота? Возможно, он ошибся? Коляска продолжала не спеша, чтобы пешие люди за ней проспевали, катиться по дороге. Узники следовали за ней, громко разговаривая и не скрывая своей радости. Когда стены и крыша давно скрылись из вида, а впереди показались окрестности Лондона, Уот приказал остановить коляску. Кучер тут же исполнил приказание хозяина. Уолтер приподнялся, осмотрелся. Безлюдная пригородная дорога, никого поблизости, лишь островки зелени, да и то вдалеке, так что никто не послушает того, о чем он сейчас скажет. 14 пар глаз в жадном ожидании смотрели на него. Уолтер улыбнулся и сошел с коляски. Подошел к одному из заключенных и похлопал его по плечу. «Что, Том, нет желания возвращаться назад, в камеру?» Тот удивленно заморгал глазами. «Откуда этот господин знает его имя?» «Нет, господин, какое уж тут желание!» «А тебе, Джон, тоже более по душе свежий ветер?» Та же реакция. «Ну, а ежели то слушайте меня. Кого ждут дома семьи, дети и жены, то пусть отправляются к ним. Ежели у кого нету крова, чтобы предостеречь вас от прежней жизни, скитаний в поисках жалкого, случайно подвернувшегося жилья, предлагаю тот же час отправиться в Дувр, где в гавани вас ждет судно Эльдорадо. Там вам обеспечены пища и место для приличного ночлега, а главное – свежий ветер, по которому вы в этих тухлых камерах так истосковались. Не мешкая, отправляйтесь. Вот вам деньги на дорогу». И с этими словами эксцентричный богач подошел к коляске, достал из нее несколько мешочков с золотыми монетами и бросил их к ногам изумленных людей. «Надеюсь, у вас хватит ума не передраться из-за этого?» «Да что вы, господин! Здесь хватит не только на то, чтобы нанять лошадей. На эти деньги можно и купить их». «Ну, это как хотите». Уот вернулся к коляске, сел в нее. А чтобы вы не наделали глупостей, добавлю. На судне вас ждут друзья. Билли Стиль, Ник Рау, Джек Гилл, Нед Пэтмор, Гарри Грей, Уотт Берлоу. Надеюсь, вы помните их? Коляска резко тронулась с места и проворно устремилась к городу, оставив обалдевших от счастья бывших узников посреди дороги. Они еще долго не могли прийти в себя. Уотт весь остаток пути только и думал, какие же вести привезет с собой Билли. Как ему хотелось, чтобы результат визита Билли к графу был столь же радостным, сколь удачной оказалась поездка Уотта к начальнику тюрьмы. Он еще и еще раз просил кучера торопить лошадей, так ему хотелось скорее вернуться в гостиницу. Возможно, Билли уже там и ждет Уотта с доброй вестью? Когда коляска наконец-то остановилась там, откуда утром начала свой путь, Уотт стремительно направился к парадному дому. Уже держась за ручку двери, он опять-таки бессознательно, просто по привычке оглянулся, да так и застыл. Из-за угла выехал уже знакомый ему всадник и остановился, завидя цель. То, что целью для него был он, Уолтер, теперь уже несомненно. Кто же плетет вокруг них свои сети? Каждый человек по-своему мечтатель. Уверен, нет в мире того, кто не загадывал бы о лучшем, не грезил мигом, который изменит всю его жизнь. Амбиции, правда, у всех разные. Кто-то довольствуется малым, но каждый верит, что наступит время и сбудутся самые заветные желания. В одночасье вдруг станешь богатым или знаменитым, реальностью обернется мечта, о которой раньше помышлять страшно было, столь дерзкой она казалась. У Джона Гоббса тоже была такая. Всю жизнь он хотел в одно прекрасное утро стать фантастически богатым человеком. В далекие времена детства, отрочества, ведя полуголодный образ жизни, радуясь тяжелые минуты и корки хлеба, за худоленькой монете и даже на сытый желудок, даже имея в кармане достаточное количество монет, ему все равно хотелось иметь их несравненно больше, чтобы позволить бутылку вторую виски и иных прелестей жизни. Бывало, что после неслыханно удачных набегов на лавки торговцев ему удалось завладеть большими суммами. Очень большими, по его тогдашним понятиям. Но и тогда Джон понимал, что пусть это относительно неплохо, да все же мелочь по сравнению с тем, чего он желал. Пускай его окружали люди в рванье, а жил он на грязных чердаках, краем глаза он ведь видел, какую жизнь ведут богачи, сколь беспечно и пресыщена она развлечениями. Все, о чем с пустыми карманами и думать крамольно, при деньгах становилось доступным, реальным. Дорогие одежды, оружие, добротные лошади, изысканные блюда на балах и приемах, а главное, шикарные женщины. О, женщины! Это была слабость Джона. В свое время он не одну девушку лишил девственности, а со сколькими переспал, даже не спрашивая имени. Нет, податливые девицы очень быстро надоедали ему. То ли дело, когда кроткое юное существо, дрожа от страха и растерянности, умоляет «не делай этого». Тогда чувствуешь себя охотником, понимаешь свою власть над этим прелестным созданием, с которым просто-напросто удовлетворяешь лишь похоть. О, это были божественные минуты для Джона. Помимо сексуального удовлетворения, он утешал еще и свое тщеславие. Ведь трудно чувствовать себя человеком, ночуя на грязных чердаках, одеваясь в рванье. В минуты же такого господства над женщиной хоть на короткое время возвышался, становился хозяином чьей-то судьбы. В этом и было блаженство. Проходили годы. Из стройного и привлекательного юноши он постепенно превратился в заросшего, грязного и неухоженного бродягу, для которого женщины перестали существовать. Но не то с деньгами. Даже в тюрьме, где казалось, о чем-то кроме свободы и думать было смешно, он вновь и вновь рисовал в своем воображении будущего, которого без денег не смыслил. Да, Он станет сказочно богатым и посвятит остаток жизни пирушкам, женщинам и карточным играм. Ради этой мечты он и сносил все тяготы тюремного бытия. Однако пришла свобода, а почти ничего в его образе жизни не изменилось. Все те же грязные чердаки да опустившиеся дружки. Судьба, казалось, смеялась над ним. Встреча с Джозефом и графом Сленсером круто изменила его жизнь. Вернее, их с Гейнсборо жизнь, ведь тогда они были почти одно целое. Постоянно вместе все задания графа выполняли вдвоем. Понятно, что пригласил их Сленсер к себе не в качестве казначеев или управляющих банком, но между прежней их жизнью и нынешней была огромная пропасть. Отдельные комнаты у каждого, оружие, прекрасное питание, постоянно набитые деньгами карманы – вот далеко не полный перечень удобств, которыми окружил их граф. Да, иногда он поручал им выполнять грязные дела. Попадись, они могли бы лишиться головы. Но на случай неудачи Сленсер обещал им покровительство, твердо уверял, что своими деньгами спасет их от тюрьмы или виселицы. Но о таком исходе при его расчетливости думать не приходилось. Такое было почти исключено. Сленсер был щедр не только на обещания. Чем грязнее поручение, тем щедрее он платил. А поскольку таких дел было немало, то и друзья нередко принимали от своего хозяина очередную кругленькую сумму. Уже сейчас Джон имел довольно прилично, благодаря чему мог бы начать свое дело и жить безбедно. Другой на его месте так и поступил бы. Но это другой. Джон же был верен своей давней мечте. Поэтому, сколь бы ни были щедры подачки графа, они по большому счету оставались все же подачками. На них не сколотишь такого состояния, как у Сленсера. А Джону очень хотелось поменяться местами со своим хозяином. Жить так же шикарно, как и он. Вот и цель, вот предел мечтаний. Джон терпеливо ждал своего часа. И однажды он настал. Нет, богатство не принесли ему на блюдце, сказав: «Бери, мол, дорогой, не обидь отказом». Нет, оно было далеко, очень далеко. Но теперь Джон знал наверняка. Оно есть и может круто изменить его судьбу, если все сложится благоприятно. Для него и для брата Роберта. Молодчина все-таки Роберт, не забыл о брате. В свое время Джон вытащил его из грязи, свел со Сленсером, который помог ему вернуться в море. Шутка ли, снарядил для него корабль, команду, только действуй. Правда, нужно было делиться со Сленсером добытыми трофеями, но ведь это мелочь по сравнению с тем, что граф дал Роберту стартовый капитал, вернее, возможность его заработать. И Джону было приятно, что брат при деле имеет возможность сколачивать состояние. Так прошло несколько лет. Все, казалось, были довольны отведенными им ролями и ничего в этой жизни не собирались менять. Но вот очередное прибытие Роберта в Лондон после долгих и, по его словам, удачных похождений в Атлантике круто изменило взгляды Джона на жизнь. Вернее, не само прибытие, а разговор, который состоялся между братьями во время стоянки Джины и Айны в лондонском порту. В тот день Джон, узнав от графа о прибытии брата, отправился к нему на корабль. Пока шла разгрузка трюмов, загрузка провиантов, братья распили в каюте Роберта бутылку рома, долго расспрашивали друг друга о жизни, ее проблемах и обо всем, о чем обычно говорят знакомые и близкие люди после долгой разлуки. Роберт заметил, что давно хочет брату что-то сказать, да все не приходилось. Он подошел к двери, убедился, никто ли не подслушивает, посетовал, что здесь все может иметь уши, и предложил продолжить разговор на берегу. Долго сидели в тот день братья в одном из кабаков. Джон был ошеломлен услышанным. Он завороженными глазами смотрел на брата, боялся шевельнуться, чтобы не пропустить ни одной детали в удивительнейшем рассказе Роберта. Поведанное казалось невероятным. Несметное сокровище на одном из островов Атлантики. Это не иначе, как сладкая сказка. Чтобы сделать эту сказку былью, брат, немало пота нам пришлось пролить. А уже крови и говорить нечего. Сколько наших с Бернсом людей погибло, прежде чем клад стал реальностью. Мне пришлось долго уговаривать экипажи обоих кораблей, что такая заначка на черный день необходима. Иначе все уже давно было бы пропито и спущено на девок в кабаках Ямайки и Тортуги. Не забывай, что о существовании этого клада не знает даже Сленсер, а это тоже чего-то стоит. Нужно иметь крепкие нервы и незаурядную выдержку, чтобы не расколоться перед этим твердым орешком, ведь он сам не против кого угодно облапошить. Как начинает расспрашивать о размере добычи да проверять, не мала ли его доля, не обманывают ли его? Ой! Очередная порция рома отправилась в желудки братьев. То, что я задумал, позволит нам стать с тобой едва ли не богаче самого Сленсера. Впрочем, почему едва ли? Совершенно точно можно сказать. Богаче. Но только если мне удастся убрать со своего пути лишние рты из Айны и Джины, и даже моего помощника Бэнкса, с которыми мы это дельце планируем провернуть. Но не будем забегать вперед. Посмотрим, что получится, а должно получиться. Не грешно выпить за удачу. Держи, брат. Роберт надолго замолчал, медленно разжевывая кусок телятины. Видно было, что он напряженно думает. Джон решил не мешать ему, справедливо полагая, что любая его фраза в этот момент будет ни к чему. Для его же пользы, если сейчас будет говорить брат. И тот продолжил. «После всего я обязательно разыщу тебя и Томаса. Собственно, зачем вас искать? Ты пока что продолжай служить Сленсеру, а Томас никогда не покидает свою цирюльню в Дувре. Я ему, кстати, ни о чем пока не рассказывал. Объяснил, как ему поступать в той или иной ситуации, о кладе же ни слова. Впрочем, к чему пустые разговоры? Перейдем к главному». Роберт отложил телятину, отодвинул на край стола ром и, облокотившись всем телом, подался вперед, чтобы быть ближе к собеседнику. Лицо его посуровило. Джон, почувствовав важность момента и весь застыл в ожидании, ему показалось, что сейчас брат доверит ему какую-то страшную тайну. Но может случиться всякое, и провал тоже. Или еще хуже, смерть. Не исключен вариант, что команда вдруг сбунтуется, и я сяду в калошу. Всякое бывает. Вот на этот случай я хочу посвятить тебя в тайну. Дам тебе координаты острова и место, где спрятаны сокровища. Роберт на минуту отвлекся от разговора, пытаясь смахнуть со стола невидимую крошку, тем временем наблюдая краем глаза за братом. «Похвально, брат, похвально. Вижу, тебе можно доверять. Не схватил ты меня за ворот, не вскричал. Быстрее говори, где золото. Мне очень не хотелось бы, чтобы ты сегодня получил от меня карту, а завтра отправился за сокровищами сам. Ты же знаешь, что я так не поступлю». «К чему пустые разговоры? Так говорят, когда ничего не имеют или нечего терять. Богатство кружит голову любому, человек сам себя не узнает. Думал ли я, плечом к плечу сражаясь со своими матросами против неприятеля, что наступит момент, когда я своими руками отправлю их на тот свет? Или что это будет сделано по моей команде? Какая тут к дьяволу разница? Но я сделаю это, брат». Потому что сокровище, разделенное на большое количество людей, уже не сокровище, а так, жалкие крохи. А вот если богатство достанется одному, двум, трем, это совсем другое дело. Новая жизнь, о которой мы с тобой, Джон, раньше и не мечтали. Это чужие люди, Роберт. Ты их не знал раньше, забудешь о них и позже, когда вы, поделив клад, разбежитесь кто куда. Брат же никогда не будет чужим, как бы ни распорядилась судьба в дальнейшем. Вот потому-то я и хочу, чтобы в случае чего сокровища достались тебе, а не тем голодранцам. Но повторяю, без меня ничего сам не предпринимай. А вот если что случится, ты уж сам сориентируйся по обстоятельствам, тогда действуй, предоставляю тебе полную свободу. Вот тебе на всякий случай карта». Пиратский вожак достал из кармана камзола, сложенный в несколько раз, лист бумаги с потертыми и надорванными краями, развернул его и протянул Джону. «Сам составил. Здесь все подробно, понятно, без труда разберешься. Смотри, если что-то неясно, спрашивай». Джон лихорадочно пробежал жадными глазами по бумаге. «Все будто бы понятно». «Вот и прекрасно. Но некоторые вещи я тебе растолкую». чтобы никто другой, кроме тебя, даже попади ему в руки карта, не смог отыскать это место. К примеру, даже отыскав на ней обозначение, почти невозможно продвинуться в поисках, ежели не знать. Вход в пещеру заложен камнями так умело, что можно вертеться рядом с тайником, не догадываясь, что он от тебя на расстоянии вытянутой руки. Обычные скалы вокруг, горная порода, никакой зацепки. А она есть, зацепка эта. Слушай меня внимательно. Через несколько дней капитан Гоб снова отправился со своей мини-флотилией к берегам Америки за новой добычей, оставив брата в Лондоне с картой в кармане и с головой, гудящей от смелых мыслей. Прошло немало долгих, как показалось Джону, месяцев. Жизнь его в доме Слэнсера не изменилась, но все происходящее вокруг подвергнулось переосмыслению. Раньше он обожествлял своего хозяина, был постоянно готов выполнить любую его прихоть. А теперь нотки категоричности в тоне графа раздражали слугу. Ведь мысленно Гоббс уже ставил себя на одну ступень со Слэнсером и поэтому требовал к себе уважения. Амбиции ее еще, правда, не выплескивались наружу, благоразумно подавлялись. Гоббс прекрасно понимал, что глупо выдавать себя, следует дождаться своего часа. Вот только когда он пробьет? Джон даже придумал, как он накажет своего хозяина, прежде чем в последний раз переступит порог его дома, покидая его. Раньше Джон экономил, собираясь скопить какой-никакой капиталец, ведь помимо подачек графа никаких иных поступлений в его карман не было, не считая редких случаев мародерства, когда по приказу Слэнсера Джон не только убивал неугодного человека, но и тайком от хозяина грабил его. Ныне Джон не считал зазорным истратиться на какое-либо удовольствие. Когда он получит свою долю клада, все эти затраты восполнятся. Джон вспомнил свое давнее увлечение – женщины. О, теперь он был не грязный и голодный оборванец. Пусть на нем не столь изысканный костюм, как на Слэнсере, но довольно добротный. Не всякий слуга мог позволить себе такой. Он навестил несколько раз цирюльника, жившего недалеко, и вскоре результаты этих стараний были налицо. Первым обвиняли под его великолепием смазливые девушки из прислуги графа. Войдя в раж, он поставил себе цель – переспать со всеми горничными, поварихами и прочими представительницами прекрасного пола в этом доме, чего в скорости и добился. Вскруженная успехами голова жаждала новых приключений, и он их находил. В домах с определенной репутацией или же в ином месте. Но это все не то. Ему хотелось большой победы. Завладеть и покорить что-то неземное, божественное. Такой ему показалась девушка, которая разбила сердце его хозяину. У этой красавицы было нежное имя Штейла. Она совершенно не замечала Гоббса, была равнодушной к всемогущему хозяину, который ради нее совершил одну из величайших афер в своей жизни. Слэнсер делал все, чтобы завоевать ее. Этим бредил и Гоббс. Да, он понимал, что в схватке козыри явно не на его стороне, и решил повременить, выждать. Он знал, когда-нибудь это божественное тело будет принадлежать ему. Незримое соперничество из-за Штейлы между слугой и его хозяином еще больше обострило их отношения. Вернее, Слэнсер и думать не думал, не догадывался, что его приветливый и верный слуга, беспрекословно выполняющий все поручения, за личной добродушностью скрывает едва сдерживаемый гнев. Зависть, презрение, жадность смешались воедино, росли с каждым днем, хоть Слэнсер не давал для этого, казалось бы, никакого повода. Он все так же щедро платил слуге, но если раньше это казалось Джону манной небесной, то теперь, в свете признанных лучей возможного успеха, подачки графа казались жалкими и мерзкими крохами, унижающими его, Гоббса, достоинства. Так было, есть и будет всегда». Когда на глазах Джона случилась трагедия в монастыре, он долго еще не мог прийти в себя и смириться со своей, в чем был уверен, утратой. Даже спустя какое-то время, оправившись от душевной травмы и снова зачастив к женщинам, он, лаская очередную зазнобушку, представлял, что перед ним его белокурая красавица, что ее он страстно целует, поглаживает ее непревзойденные волосы. Увидя на пороге запыхавшегося Томаса, Джон понял, что его час настал. Он еще не знал, что скажет ему Сесил, но по тревожному выражению его лица увидел, что-то произошло. Уже тогда Гоббс понял, что он не будет сидеть на месте. Когда-то ведь должны не выдержать клапаны, сдерживающие огромное количество внутренней энергии. Джон, не дав отдышаться цирюльнику из Дувра, схватил его за руку, потащил к себе в комнату, приказал поподробнее изложить все, с чем приехал. Когда тот рассказал, что случилось в гавани Дувра, Гоббс не выдержал и в волнении зашагал по комнате, приговаривая: «Они убили его! Они убили его!» Томас не перебивал родственника, дав ему время принять какое-то решение. Он не обладал качествами лидера, мог отважно пойти хоть на край света, но за кем-то. Вот и теперь Сесил не в силах был постичь, как мог произойти такой удивительный поворот. Судно Роберта, а его самого и, главное, его команды там нет. Ну, понятно, ежели не было бы одного Роберта, капитан мог погибнуть, команда избрала нового. Но здесь как все объяснить? Об этом же думал и Джон. Непрерывно меряя комнату шагами, он прикидывал различные варианты, но ни к чему определенному прийти не мог. Где Айна? Все новые и новые предположения и никаких ответов. «Томас, скажи, действительно ли этот корабль тот, на котором раньше ходил Роберт и который носил название Джина? Возможно, ты ошибся? Может, они просто похожи? Еще раз повторяю, это очень важно». «Да что ты, Джон, ну какие могут быть сомнения? Я не раз бывал у Роберта на его джине, каждую царапину там помню. Уж все глаза высмотрю, сличая, а надпись на борту еще свежая. Если отправимся в Дувр, ты сам во всем убедишься». Джон немного помолчал. Он ведь тоже много раз бывал на борту джины, он тоже сразу бы сориентировался. «Нужно ехать в Дувр. Под каким-то предлогом попросить Сленсера, чтобы тот предоставил его распоряжение несколько дней. Но что это даст? Взглянуть на судно брата и вновь возвращаться назад? Нет, это просто смешно. Рубить концы нужно сразу. Теперь все силы надо бросить на добычу сокровищ, которые, чего доброго, можно и потерять. Раньше Джон задумывался об этом. Ему казалось, они будут лежать и ждать момента, когда они с Робертом заберут их. Теперь, встревоженный непредсказуемым поворотом событий, Джон не на шутку разволновался и с тревогой подумал, а не потеряно ли сокровище для него навсегда? Гоббс пытался успокоиться, ругал себя же за нерасторопность. Но почему он раньше не отправился на этот остров? Нет, хватит, и так промедлил. Теперь действовать. План созрел почти моментально. Джон решительно хлопнул себя рукой по голени. «Слушай меня внимательно». Утром следующего дня двое резвых всадников оставили позади не только Лондон, но и Гринвич. Еще бы, ведь начали они свой путь еще с полуночи. Он, правда, усложнялся увесистым грузом. Гоббс прихватил не только свои накопления, но и, воспользовавшись темнотой, да тем, что в доме Сленсера все крепко спали, немалую часть богатств хозяина. Нетрудно будет представить, как рассвирепеет Сленсер, когда обнаружит пропажу. Но это уже мало волновало Гоббса. Он рассчитывал своим коварством навсегда порвать с графом. Что он ему? Завладев сокровищами, Джон и сам смогут не только купить себе графский титул, но и переплюнет самого Сленсера. Держись, граф! Наступит еще час Джона Гоббса. И кнется тебе твой высокомерный тон и золотоволосая красавица, которую ты отнял у пылкого влюбленного слуги. Солнце все выше поднималось над горизонтом, робкий рассвет остался далеко позади, всепобеждающее утро вступало в свою власть. До Кентербери было еще далеко, но и проскакали всадники немало. На волне эмоционального подъема усталости, правда, не чувствовали, но первые признаки голода и жажды уже были налицо. Поэтому путники немало обрадовались, увидев у дороги трактир, и сразу же свернули во двор в предчувствии сытного завтрака. Он таким и оказался. Пообещав хозяевам щедро заплатить, путники получили все сполна. Невообразимых размеров хозяйка проворно моталась, принося блюда, а меланхоличный помощник ее расставлял их на столе. Толстушка исчезла в очередной раз, А Гоббс ароматно втянул в себя блаженный воздух, исходивший из тарелки, которую только что подвинули к нему. Он уже взял было ложку, чтобы побыстрее получить удовольствие, но то, что увидел в следующее мгновение, заставило его выронить из рук этот нехитрый предмет. Дверь распахнулась и вошла. Нет, он не мог поверить своим глазам. Ведь он сам видел, как улетела в пропасть, возврата из которой в этот мир не было, эта девушка. Она на них даже и внимания не обратила, спешила по каким-то своим делам. Гоббс же, медленно пристав и совершенно забыв о пище, которая еще мгновение назад была самым желанным на свете, чувствуя радостный прилив в груди от осознания, что он сейчас сделает, медленно произнес: «Штейма».